Глава 15. 25 уровни развития принесли нам массу новых возможностей для прокачки. Старые навыки получили повышение, которые можно производить обычно через 10 уровней, некоторые через 15. А также появились новые скиллы для изучения. Чтобы повыситься до 26 левела, требовалось нафармить аж лям экспы. Мобы, конечно, приносили на глубинных этажах больше опыта, но все равно не один месяц придется корячиться в стандартном режиме. Наши стихийные групповые бафы «Благословение воды, земли, воздуха и огня» получили апы до озарения соответствующей стихии, что повысило немного нашу сопротивляемость урону от разных видов магии. Я повысил облако осколков до тучи, заморозку до оледенения, а пассивку, плененный холодом, до завороженного холодом. Последнее позволило, наконец, снизить затраты маны на бриз еще на 1 единицу. Учитывая естественную скорость регенерации, а также зелье маны, я мог 2 минуты поливать врагов самым своим ДПСным заклинанием. Оледенение просто немного увеличило время заморозки цели. Туча осколков же после тестов показала себя отлично. Небольшая по площади АОЕ атака теперь наносила больше дамага, чем глыба. Но до ДПС Бриза ей все еще было далеко. Да и крипту АОЕ атакой не откроешь. Кара прокачала удар до отбоя щитом, а ошейник подчинения до ошейника принуждения, который теперь имел повышенные шансы на успешное наложение рабской магии. Помимо прочего, эльфийка апнула и множество своих профильных навыков. Агринную каменную шкуру улучшили до железной шкуры, благодаря чему ее защита снова усилилась. 2 пассивки «Достоинство» и «Башня Эйтера» апнули до «Превосходства» и «Донжона Эйтера». Первая повышала физ и маг-защиту, но снижала уклонение. Вторая добавляла по плюс 5% к блокируемому щитом урону на каждый этап прокачки. Также Кара повысила групповой баф «Надежная броня» до «Устойчивая броня», дав всей пати дополнительный бонус к физ-защите. Шантри апнула 2 профильные пассивки – «Знатока приручения» до «Мастера» и благочестивую душу до причистой. Первое прибавило урон и защиту собачкам. Второе повысило бонус к мощности исцелений до 30%. Весьма полезное усиление для хиллера. Танша повысила пассивку обоеруки до многоруки, улучшающую владение 2 оружиями одновременно. Групповой баф на крит, решительный удар, апнула до сокрушительного. Последнее слово улучшило до крайнего, а затем и до окончательного слова. Я сам не стал покупать последнее слово другим участникам пати, но у Танши пусть будет. Если что, Арисса будет знать, кому мстить за нашу смерть. Бесса, помимо благословений, прокачала пассивку «Гибкую тетиву» до хлесткой, что повысило ДПС лучницы. Сцилла также получила стандартное озарение воздуха. Помимо него, Вараниха апнула автоматом длинный прыжок до быстрого, что немного увеличило дальность и скорость прыжков, а также повысило твердую чешую до непробиваемой, что дало ей 15 единиц бонуса к выносливости, физ и маг-защите вместо 10. Навыки 25 уровня мы уже больше не сможем повысить до похода на последний храм 30 этажа, поскольку они апаются на 35 плюс уровнях развития. На прокачку ушла не 1 сотня золота, поскольку кристаллов топовые навыки требовали мое почтение. Из новых навыков 25 левела я изучил стену воды. Танша прикупила себе завесу тьмы, а Бесса теперь могла призвать пламенную шпагу. Водяной барьер мог какое-то время противостоять вражеским атакам. Завеса тьмы также могла пригодиться, дабы понизить видимость во время отступления. А вот пламенная шпага драколюдке вряд ли пригодится. Подразумевается, что это оружие ближнего боя. Но летающий юнит дальнего боя не должен позволять лишать себя подвижности. Впрочем, лазовый хлыст Шантри очень даже пригодился. Так что и с призывным оружием Бесси тоже стоит поучиться обращаться. От Равенши мы получили обрывочный, но достаточно большой объем информации о жизни в Красном подземелье, а также примеры разговорных выражений демонов. За многие десятки лет разведывательная служба Эллингаста сумела собрать множество сведений об особенностях внешнего вида, взаимоотношениях, а также классах и навыках демонов. На удивление, большая часть навыков пересекалась с серым подземельем. Хотя, с другой стороны, получив монстрокласс, моя палитра скиллов не претерпела серьезных изменений. У демонических классов также существовали свои профильные навыки, про которые забывать не стоит. Если я применю свой хладный бриз, выглядящий весьма специфически, то, скорее всего, вызову подозрения. Магический класс демонов назывался Ифрит. К нему добавлялись стихийные приставки. Также существовал преснопамятный класс Импа с уникальными навыками. Но под него замаскироваться будет крайне сложно. Бесси же мы нашли вполне подходящий класс – Охотник Гиены. Класс предполагал использование лука, а также славился огненными атаками. Правда, судя по имеющейся у нас неполной информации, демонов-лучников с огненным дыханием не существовало. Бессе придется воздерживаться от применения своего основного навыка прилюдно. Впрочем, наш план по проникновению в песчаный храм не предполагал ничего сверхординарного. Бесса в виде демонессы проведет нас к данжу, а остальные останутся в масках. У демонов существовало такое понятие, как отщепенец или изгой. Это те, кого изгнали из доменов за некоторые преступления. Поэтому они нередко скрываются под масками. В принципе, и у нас таких личностей встречалось немало на этажах. Мои ожидания подтвердились. Демоны были как бы не более расхлябаны, чем орденцы, не говоря уж про Белую Стражу или клановые войска, относительно дисциплинированные. Своенравные хвостатые вторженцы относились к военной службе халатно, часто покидали место несения дежурства, не относились серьезно к караулам, устраивали дуэли из-за небольших ссор. Ну а тот факт, что люди много лет не пробовали заслон на зуб, расслабил их еще больше. Поэтому маловероятно, что они начнут подозревать гостя, выглядящего как соплеменник. Вот с самим храмом могли возникнуть сложности. Слепящие пески являлись вытянутым этажом с высокой стеной посредине. К слову, построили ее не демоны. Стена эта была здесь до появления краснокожих. Демоны лишь залатали в ней проломы и отремонтировали. Хотя, в целом, демоны считались весьма ленивыми созданиями. Для грубых работ использовали фавнов, либо представителей других рас, в том числе и пленных людей. Рабство в Красном подземелье процветало. Песчаный храм располагался прямо по центру. Огромная пирамида, возвышающаяся над поверхностью этажа на сотни метров. Межплановый портал находился в северной части слепящих песков. Камень отчуждения не позволял телепортироваться через заслон. Ну а живые стражники следили за тем, чтобы через стену никто не перебрался. Спуск на этаж никак не охранялся обычно, хотя там мог дежурить небольшой разведотряд. Из-за временных проходов люди в теории могли напасть на демонов с тыла, что, в общем-то, однажды и произошло. Укрепление и охрана перехода сыграли с рогатыми злую шутку. Они поздно смогли прийти своим на помощь, которых атаковали с тыла. Поэтому в данный момент демоны обороняли лишь сам заслон, представляющий собой стену высотой в 12 метров и длиной около 4 километров, проходящую через пирамиды слепящих песков и упирающуюся с одной стороны в обрыв зыбучих песков, а с другой в постоянный аванпост Джурхе возле большого портала. При прямом нападении демоны реагировали достаточно быстро. Все доступные силы стягивались по стене к месту прорыва, а через стационарный портал близ Джурхе быстро прибывало подкрепление. В принципе, люди засылали скрытников на ту сторону заслона иногда. Одиночные теневики могли незамеченными пробраться через заслон в слабо охраняемом месте. Но толку от одиночных синов было немного. Порой проводили операции по спасению захваченных людей, снимая их со столпов боли. Но протащить их через заслон шансов почти не было. Чаще всего их милосердно убивали, а через какое-то время скрытники возвращались тем же путем обратно. Бесса оказалась весьма понятливой ученицей и довольно быстро запоминала свою легенду, а также заучивала некоторые выражения и в целом знакомилась с обстановкой в Красном подземелье, доменами и взаимоотношениями между демонами. Я попытался было заставить ее хоть немного играть лицом или голосом, но потерпел сокрушительное фиаско. Я-то, конечно, давно различал оттенки и интонации, более-менее определяя настроение супруги. Но большинство других людей, особенно незнакомых, считали ее за бесчувственную чурбанку. Смотреть на драколюдку, пытавшуюся играть роль роковой соблазнительницы или компанейской дружелюбной демонессы, без смеха было решительно невозможно, отчего бесса обижалась. Просто у нее было слишком мало опыта подобного общения. В итоге я махнул рукой и сказал ей вести себя так, как ей удобно. Никто ведь не утверждал, что все демоны без исключения весьма эмоциональные личности. Откладывать надолго наш поход было нельзя. Чем дольше мы собирались, чем дольше изучали противоречивые слухи, собранные от пленных демонов, тем больше нам хотелось забить на все и остаться дома. Даже Кара ворчала насчет нашей неторопливости без особого огонька. Эльфийка, вкусив роскошной и размеренной жизни, не слишком жаждала отправляться в рисковые приключения, несмотря на свое желание покончить с рабской магией навсегда. Удивительно, но основным локомотивом постепенно становился именно я. Нет, на рабов мне было по большому счету все еще наплевать. Хотя карамелька смогла меня немного заразить своими аболиционистскими настроениями. Недаром говорят, что супруги влияют друг на друга. Но больше меня бесило, что людям лень оторвать свои задницы от дивана и что-либо предпринять супротив кровных вражин. Ведь на глубоких этажах масса ништяков, куча новых мобов и интересных локаций. Эпики, легендарка, а может, кто его знает, и снаряжение божественного ранга. Несмотря на все это, люди смирились с поражением, засели на 20-х этажах с огромной скученностью населения и никуда, по сути, не дергаются. Рыбу ловят. Охренеть достижение. Как с такими союзничками данж проходить в конце-то концов? Аналогичный трюк с отвлечением сил демонов паломниками мы решили не проводить. Слишком опасно. Все это может вылиться в полноценную войну, к которой мы пока еще не готовы. Да и без белой стражи и кланов лучше к демонам не соваться. Так что было принято рискованное решение отправляться к заслону одиночной группой. Хоть у нас и имелась некоторая уверенность, но вероятность неудачи была высока. Поэтому мы на всякий случай завершили все основные дела и удостоверились, что наследники не пропадут, если мы не вернемся из похода. Марша, Деймос и Фобос уже начали складывать короткие простые фразы, хотя порой их было сложно понять. Марша неуклюже, но научилась ходить на своих двоих, Бесенята все еще ползали, несмотря на растущие крылышки. Возможно, сказывается природная эльфийская ловкость. Мы закончили со всеми формальностями, раздали долги и завершили стройки. Договорились с Арисой о том, что она возьмет руководство гильдии, если с нами что-то случится. А также я провел еще одно заседание в Совете кланов в конце второго осеннего месяца. На этот раз также особо не выступал, поскольку мысли мои были сосредоточены на других задачах. Элантри я решил взять с собой, но поскольку ведьма прокачалась до 26 уровня, то ей предстояло пройти через одну не слишком приятную процедуру. В один прекрасный день я пригласил специалиста со специальным навыком к нам на дом. Элантри оказалось найти непросто, когда она этого не хочет. Ведьма пряталась в густой траве на заднем дворе, поедая мороженое. И это с учетом того, что во второй половине осени в степи перемен стояла совсем не жаркая погода. «Вот вы где, маменька!» — заметил я, увидав торчащий вихор фиолетовых волос. Элантри недовольно покосилась на нарушителя спокойствия. «Чего изволите, милорд?» «Я привел мастера, который поработает над вами», — представил я светлого эльфа. «В каком это смысле?» — отвлеклась она от холодного лакомства. «Я принял решение взять вас на одно важное мероприятие, о котором мы говорили как-то. Но для этого нам, к большому моему сожалению, придется снизить ваш уровень развития до 25». «Чё?» — опешила гномка. «Да вы знаете, сколько месяцев я охотилась на тупых скалопендр, чтобы взять 26 уровень? У вас не только внешность голубая, но и душа». У меня дернулся глаз. Вот же зараза! И ведь скрытого смысла она не знала. Просто видела, что мне подобное обращение не нравится. «Значит, это ваше последнее мороженое. Насладитесь им как следует, матушка». «Так лорд Зимин не держит свое слово». «Ну, почему? Вы получили свое мороженое. Мы же не уточняли, на какой срок распространяется хозяйская милость». «Ты зло воплоти», — скривилась она. «Это мои слова, матушка». «Не переживайте, мы вас потом быстренько прокачаем до тридцатника. Если, конечно, выживем». Ведьма скрипнула зубами, но смирилась. «Твои уста полны лжи. Но разве у меня есть выбор?» «Прекрасно. Приступайте к экзекуции», — кивнул я специалисту. Вскоре ночная ведьма спустилась до нашего уровня, став также 25-левелной авантюристкой. «Эх, люблю поиздеваться над тещей после обеда. Сразу хорошее настроение на весь остаток дня». В начале последнего месяца осени мы приняли решение о выступлении. Кроме нас с Карой, вообще желающих отправляться в рисковый поход не наблюдалось. Бесса, конечно, исполняла все мои указания, но прощание с близнецами вышло весьма долгим и грустным. Малышам мы провели третье годичное овзросление на медне. Довольно быстро их умственное развитие достигло телесного. И ребятня принялась бойко балакать на уже вполне понятном языке. Вернее, болтушкой у нас оказалась Марша, а близнецы чаще помалкивали. Лишь друг с дружкой болтали порой. В общем, детки полностью пошли в своих матерей характерами. Марша шебутная и игривая, а Фобос с Деймосом более спокойные и осторожные. Хотя от их тихих проделок пара нянек уже посидели. Перевод домашние вскоре узнали, так что к ним намертво прилипло прозвище «Страх и ужас». Однако мы все равно должны отправляться в следующий храм, ведь если мы продолжим кач, то потом уже не сможем войти в данж. Упускать такую возможность – настоящее кощунство. В финальный день, ранним утром, мы вшестером собрались на нейтральной территории, в одной из гостиниц Ленгаста, используя скрывающие маски ради конспирации. Первым мы пригласили стилиста, который перекрасил кожу бессы в оранжевый цвет. Именно такими могли похвастаться демоны огненной стихии. Слегка подкрасил ей волосы и замаскировал видимые чешуйки на лице. Рога можно было не трогать, в принципе. Затем позвали мастера, владеющего фальшивой скрижалью. По заранее приготовленному нами четкому списку, он заменил статус бесы на фальшивый. Теперь перед нами стояла не драколюдка, а настоящая суровая демонесса. Имя. Альбеда Давакин. Молодая демонесса, которая очень не любит, когда ей грубят. Возраст. 26. Пол. Женский. Раса. Демон. Уровень. 25. Класс. Охотник гиены. Стрелок. Остался лишь один небольшой малюсенький штришок. Проводить операцию решили на свежем воздухе, дабы не беспокоиться о кровопролитии. Мы вернулись в особняк и сразу переместились из кланхола на метку примерно в центре серебряных рудников. Затем, найдя укромное местечко, приступили к ампутации. Для этого Кара захватила с собой двуручный топор обычного ранга, у которого имелся повышенный шанс нанесения критической травмы. Пришлось Бессе потерпеть некоторое время, ибо с первого раза конечности здесь не отрубались, иначе бы сражения превратились в мясорубку. Но после нескольких десятков попыток роскошный драконий хвост повалился на забрызганную кровью землю. Разумеется, мы отпаивали драколюдку зельями лечения, иначе бы ее здоровье давно дошло до нуля. Но приятного в таких пытках было все равно мало. Уж я-то знаю. Вот теперь массивный драконий хвост не выпирал из-за надетого плаща, и бессу, без особого пристального взгляда, можно вполне отнести к расе краснокожих.